Глава 16. Выйдя из дома Бенедетты, смотрю на часы, 7:45. Потом достаю телефон. Я уверен, мне звонила Олеся. Такие вещи всегда чувствуешь, а когда у тебя рыльца в пушку, тем более. Медленно скажу взглядом по дисплею. Это как партия в покер. Ты сдвигаешь потихоньку карты в надежде увидеть вожделенную даму червей. Ну вот, так я и думал, пропущенный звонок, скрытый номер. Это Олеся. Когда у Олеси кончался кредит, она звонила из дома, и номер не высвечивался. Ну и что мне теперь делать? Как узнать, действительно ли это она? Не могу ничего придумать, по крайней мере, в данный момент. Я сажусь на мотоцикл, надеваю наушники, включаю на телефоне звук, завожу мотор и трогаюсь. Хотя я и принял душ у лужи, все равно ощущаю на себе грязь. Теплый вечерний ветер ласкает лицо, я еду медленно и чувствую, как под шлемом сохнут волосы. Самый трудный момент в отношениях с женщиной наступает сразу после секса. Тут все и раскрывается. Это самая лучшая проверка отношений, надежнее, чем 1000 разумных доводов. То есть ты сразу видишь, пойдет у тебя с ней дело или нет. Если ты тут же встаешь и идешь в ванную, это значит, что у тебя к ней особого интереса не возникло. Если ты одеваешься и уходишь, ситуация и вовсе крайне тревожная. Если же тебе хочется еще немного полежать с ней в обнимку и понежиться, или тебе хочется повторить, значит, она очень тебе дорога. Если только ты не прирожденный актер. Служи, я несколько минут играл роль, потом мы немного поговорили, а потом все пошло, как пошло. «Ну и что? В конце концов, никто не умер», — утешал я сам себя. «В жизни иной раз случается такой вот незапланированный секс. Покажите мне хоть одного человека, у которого хватит смелости это отрицать. Другое дело, что в тот момент ты обо всем забываешь. В темноте, закрыв глаза, ты отдаешься чувству, и желание берет верх. Поэтому даже с такой, как лужа, можно получить удовольствие». Да, речь идет всего лишь о кратком миге перед оргазмом, и все же это правда. По крайней мере, в отношении нас, мужчин, мы и не отпираемся. А вот женщины вечно твердят о чистоте чувств. Они где занимаются сексом, только когда влюблены. Это что же получается? Все женщины, когда занимаются любовью, непременно влюблены. По-моему, это фуфло. И тут мне вспоминаются последние встречи с Олесей. Мне ей больше не хотелось заниматься любовью. Правда, мы целовались, но как только я начинала ее ласкать, как только на меня накатывала волна желания, да, я хотел секса, но это была и любовь, словом, идеальное сочетание. Я замечал, как она зажималась и останавливала мою руку. Нет ничего хуже, чем ситуация, когда женщина останавливает твою руку. А ведь в прошлом у вас было все. Возникающее при этом чувство сравнимо с тем, что возникает при непереносимом скрипе мела, когда им чертят по доске. Вот такое было у меня чувство, когда Олеся отодвинула мою руку, встала и вышла. Я подождал ее в постели, думал, может, она в ванную пошла, но вскоре понял, что она не вернется. Тогда я встал, заправил рубашку в брюки и отправился ее искать. Я нашел Олесю на кухне. Сидя в кресле, она ела виноград. Телевизор был включен, но она в него не смотрела, там шла реклама. Она сидела ко мне спиной, волосы падали ей на плечи, из-за плеча были видны руки, пальцы отрывали виноградины и бросали их в рот. Но эту минуту я отчетливо понял, как сильно я ее люблю. Еще я понял, что никогда ей этого не говорил. Но и тогда я ничего не сказал. Момент показался мне неподходящим. Я стоял в дверях, как будто ничего не случилось, а потом ляпнул. «Вкусный, наверное, виноград». Олеся повернулась ко мне и посмотрела так грустно, словно говорила. «Как же ты не понимаешь?» Но тут же улыбнулась. «Да, очень вкусный, попробуй». Она встала, ласково положила мне в рот виноградинку. Она и вправду была очень вкусной. Не слишком кислой, не слишком сладкой, в самый раз. Я жевал, наслаждаясь, и думал, что чувство, которое я к ней испытывал, сродни этому вкусу. В Олесе не было ничего такого, чтобы мне не нравилось или раздражало, ничего. И все же я ни разу не сумел сказать ей «я тебя люблю». А между тем, как я сейчас думаю, Это была последняя возможность сказать ей о своей любви. На худой конец я мог бы спросить: «Олеся, что происходит? Почему ты не хочешь больше быть со мной?» А я не сказал никаких важных слов. Брякнул очередную чушь, уже не помню, какую именно, а потом предложил: «Давай пойдем куда-нибудь, съедим по пицце, а потом в кино сходим». И мы куда-то пошли. Это проверенный способ, позволяющий снять неловкость. Потому что ты думаешь, что все само собой устаканится и пойдет по-прежнему, а может даже и лучше, однако в нашем случае все было не так. Странно, потому что с Бенедеттой, например, я сразу все расставил по местам. Ведь это не так сложно, если тебе наплевать. Наплевать тебе или нет, становится ясно сразу после того, как ты побывал с ней в постели. Тебе не хочется растянуть удовольствие, ты не пытаешься сдерживаться, тебя не волнует, получает она удовлетворение или нет, ты думаешь лишь о своей прихоти. Не из эгоизма, просто ты искренен. После своих финальных животных криков ты приходишь в себя и только тогда осознаешь, что ты сделал. У тебя был секс. В моем случае суперсекс. Я трахнул Бенедетту по прозвищу «Грязная лужа». Мы лежим рядом на ее кровати, мокрые от пота, я смотрю в потолок. Я знаю, что мне надо сейчас что-то сказать, сейчас или никогда. «Слушай, Бенедетта, я сам не знаю, что это на меня нашло. Ты была так близко, мне надо было держать себя в руках, думать о нашей дружбе». Я подчеркиваю слово «дружба», чтобы напомнить ей, насколько это важно, надеясь, что наша дружба не пострадает и на работе у нас не возникнут проблемы. Бенедетта лежит рядом. Она уже не плачет, лицо ее сияет, а это значительно хуже. Она взяла себя в руки, голова у нее ясная, что явствует из первой же произнесенной ею фразы. «Ты жалеешь?» Я не знаю, что ответить. Ее слова похожи на угрозу. Я молчу. Это ее не обескураживает. Более того, она идет в атаку. «Ответь на мой вопрос. Ты еще любишь Олесю?» «Понятно, что это ловушка. Спрятавшийся в траве лучник посылает в тебя стрелу. Это очень хорошо делал Рэмбо, но мне пофигу. Да, я ее очень люблю». Наконец-то я это произношу. Легко, без всякого страха. Но ведь я должен был говорить это Олесе, когда был с ней, а не сейчас Бенедетте. Она, не задумываясь, тут же бьет меня наотмашь. «Тогда почему ты ей изменил?» «Я не изменил, я же сказал, мы расстались». «Все равно ты не должен был ей изменять. Ты же сказал, что любишь ее. Тогда нет разницы, расстались вы или нет». Я с ужасом смотрю на Бенедетту. «Удивительно. Как же вы все рассуждаете? То есть, как это я не должен был ей изменять? Что это значит? Человек изменяет идеалу, мечте, данному слову, страсти, женщине, которую он имеет. Почему это он не должен ей изменять? Нужно питать какие-то надежды? А она, может быть, в эту самую минуту трахается с кем-нибудь другим или еще хуже влюблена в него. Я всегда буду любить женщин и их странный образ мыслей, но понять не смогу никогда». Так или иначе, слова, произнесенные Бенедеттой, очень помогли мне обрести уверенность, и я поставил в наших с ней отношениях все точки над «и». «Ты права, я виноват. Я должен был сдержаться. Мне не надо было поддаваться». «Что?» — Бенедетта вытаращила глаза, как бы говоря. «Боже, что я слышу! Так ты хочешь сказать, что все это произошло по моей вине? А ты тут ни при чем, ты ничего такого не сделал, ты не хотел». И тут я вспоминаю все, что она сделала, как она это сделала и какое, похоже, она получила удовольствие. Но я отбрасываю эти мысли, как-никак она племянница Бандини. «Нет, Бене, как же мне хочется назвать ее лужей, проклятой грязной лужей, в которую наступаешь по неосторожности. В моем случае это верно на все 100, но я беру себя в руки». «Нет, Бене, я хотел сказать, что мы оба поддались страсти, желанию быть счастливыми, обрести любовь. Мы оба обманулись в мечте, и в трудную для нас минуту мы не понимали, что делали». «То есть ты хочешь сказать, что не знал, что целуешь меня, что занимаешься со мной любовью?» «Знал, конечно. Просто мне казалось, что тебе хотелось бы быть с Лукой, а я...» «Во-первых, мне ни с кем быть не хотелось, а меньше всего с Лукой. Я прекрасно осознавала, что я делаю. А ты нет? Тебе казалось, что ты с Олесей?» «Ну что тут ответить? Мне хочется поступить, как в том фильме Альдо, Джованни и Джакомо, где Альдо, уже не зная, что еще ответить подруге, бьет ее по голове, она теряет сознание, а когда приходит в себя, он говорит, что на нее упала черепица». Примечание. Альдо, Джованни и Джакомо — три итальянских комика. Конец примечания. Но это жизнь, а не фильм. Здесь нельзя остановить картинку, включив закадровый смех, нельзя срежиссировать счастливую концовку. В жизни приходится признавать ошибки и отвечать за них, уметь находить правильную фразу, когда тебе нужно порвать с кем-то. Так, по крайней мере, учил меня отец. «Правильная фраза. Я смотрю на лужу с улыбкой. Вот, похоже, я нашел эту фразу». «Бенедетта, я все еще влюблен в Олесю. Прости, если ты считаешь, что я не проявил к тебе должного уважения. Может быть, у меня есть к тебе какое-то чувство, но пока еще слишком рано говорить об этом». Я постарался вложить в эту фразу всего понемногу. Нежность, признание своей ошибки, просьбу о прощении, свою неготовность к осознанию случившегося. Хоть бы прокатило, я смотрю на Бенедетту, на лице моем читается надежда, но не слишком сильная. На губах виноватая улыбка, но тоже довольно сдержанная. Она смотрит на меня и вдруг... «Пошел ты нафиг!» Значит, фраза была неправильная. Лужа кричит, как недорезанная. «И ты такой же, как все, даже хуже, потому что я думала, что ты мне друг!» Она выталкивает меня из квартиры. По крайней мере, мы все прояснили. Со временем она успокоится. Звонит телефон. Не хотелось бы мне и дальше выслушивать ее упреки. Вынимаю телефон из кармана, смотрю. Нет, к счастью, не она. «Слушай, Нико, где это, черт возьми?» «Это Чичо. Я еду домой». «Сколько можно? Я уже 10 минут жду. Я тебя искал, но у меня скрытый номер. Ты, наверное, трубку не брал». «А, это он был». Настроение портится. Надежда, что звонила Олеся, растаяла. «Ты что, не помнишь, что мы сегодня ужинаем в ресторане моего друга?» «А, да». «Боже, что у тебя с голосом? Что там у тебя произошло?» «Ничего, завтра расскажу». «Как-то завтра? Блин, ты что, не понял? Сегодня будет обалденный вечер, прекрасная еда, выпивка еще круче. И главное, ни копейки не заплатим, он нас пригласил. Давай, чтоб там у тебя не случилось, после сегодняшнего вечера ты все увидишь в новом свете». Последние слова меня убедили. «Ладно, я еду». «Вот таким ты мне нравишься». Все-таки он меня уломал. Должен заметить, в последнее время мне не часто удается оставаться на своих позициях. Нет, не часто.